голосе ее слышалась горечь. Хотя с тех пор прошли тысячелетия, но я думаю, Персефона все равно не очень-то радовалась тому, что половину года ей приходится проводить в царстве Аида. Она была такой бледной и казалась настолько чужой для этого места, будто старая фотография давно ушедшей весны. Богиня повернулась ко мне, словно читая мои мысли. «Аид мой муж и господин юноша. Я для него готова на что угодно, но в данном случае мне нужна ваша помощь. И быстро. Это связано с мечом повелителя Аида». Нига нахмурился. «Моего отца нет меча. В бою он пользуется посохом и своим шлемом ужаса. А раньше у него не было меча. Это верно», — поправила его Персефона. «Но он что, кует новый символ власти?» Талия вскинула голову. «Без разрешения Зевса?» Богиня весны указала рукой на замерцавшее над столом изображение. Горн, из которого вырывались черные клубы пламени, и скелеты-кузнецы, колдующие над оружием. В руках у них были молоты в форме черепов. Им они расплющивали кусок металла до толщины клинка. Война с титанами может начаться в любой момент, — сказала Персефона. — Мой господин должен быть готов, но Зевс и Посейдон никогда не позволят Аиду выковывать новое оружие, — возразила Талия. — Это нарушает равновесие сил, установленное их соглашением. Персефона покачала головой. — Ты хочешь сказать, что это сделало бы Аида равным им по силе? — Поверь мне, дочь Зевса, повелитель мертвых не строит козни против своих братьев. Он знал, что они его не поймут, поэтому и стал ковать меч тайно. Изображение над столом мерцало. Кузнец-зомби поднял клинок, все еще красный от жара. В основании меча было что-то странное, не драгоценный камень. — Скорее, это ключ? — спросил я. Ник издал некий звук, словно подавлял ключи Аида. — Постойте, — сказала Талия. — Что такое ключи Аида? У Аида есть набор золотых ключей, которые могут запирать и отпирать смерть. Ника стал еще бледнее, чем его мачеха. По крайней мере, так гласит легенда. — Это правда? — кинула Персефона. — А как можно отпирать и запирать смерть? — спросил я. — Эти ключи способны запирать душу в подземном мире, — пояснила богиня, — или отпускать ее. Если один из этих ключей вделан в меч, слова застряли у Ника в горле. — Тот, кто им владеет, может поднимать мертвых, — проговорила Персефона. — Если убивать все живое и отправлять его душу в царство мертвых одним прикосновением клинка, — мы все погрузились в молчание. В углу журчал тенистый фонтан. Вокруг нас неслышно двигались рабыни, предлагая подносы с фруктами и сладостями, которые навсегда приковали бы нас к подземному царству. — Какой коварный меч, — сказал я наконец. — Аида с таким мечом будет не остановиться, — согласилась Талия. — Теперь вы понимаете, почему вы должны помочь вернуть его, — вздохнул Персефона. — Ты сказала вернуть? Я уставился на нее. Глаза Персефоны были прекрасными и убийственно мрачными, как ядовитые цветы. — Клинок украли, когда он был почти готов? — Я не знаю, как это случилось, но я подозреваю одного полубога, слугу Кроноса. Если меч попадет в руки повелителя титанов, ты позволила выкрасть меч? Талия вскочила на ноги. Что за глупость? Кронос уже, наверное, завладел им. Стрелы Талии превратились в розы на длинных стеблях, а ее лук в кусок жимолости с белым и золотыми цветами. «Остерегись, охотница», — предупредила ее Персефона. «Пусть твой отец сам Зевс, а ты помощница Артемиды, но я не позволю тебе говорить со мной неуважительно в моем собственном доме». Талия заскрежетала зубами. «Верни мне мой лук», — Персефона взмахнула рукой. Лук и стрелы снова обрели свой обычный вид. «А теперь сядь и слушай меня. Меч пока не покинул царство мертвых. Повелитель Аид с помощью оставшихся у него ключей запечатал подземный мир. Ничто не может ни выйти, ни войти, пока он не отыщет меч, а он использует все свои возможности, чтобы обнаружить похитителя». Талия неохотно села. «Так зачем мы тебе нужны?» «Поиски меча — дело необычное. Мы заперли царство, но не сообщили, почему сделали это. К тому же слуги Аида не могут быть задействованы в поисках. Им нельзя знать о существовании меча, пока его изготовление не завершено. И уж, конечно, им нельзя сообщать о том, что меч пропал. Если они решат, что Аид попал в беду, то могут бросить его, высказало предположение Ника, бросить и присоединиться к Титанам. Персефона не ответила, но если у богини бывает взвинченный вид, то именно такой вид и был у супруги Аида. Украл его, вероятно, полубог. Ни один бессмертный не может красть напрямую другого бессмертного. Даже Кронос должен подчиняться древним законам. Где-то здесь у него есть его сторонник. И чтобы поймать полукровку, мы воспользуемся услугами трех других полубогов. «Но почему мы?» – спросил я. «Вы дети трех главнейших богов. Кто может противостоять вашим объединенным усилиям?» И потом, когда вы вернете меч, Аид, то пошлет сообщение на Олимп. Зевс и Посейдону не будет возражать против того, чтобы Аид получил новое оружие, если ему вручат его в их собственные дети. Это продемонстрирует ваше доверие к Аиду. «Но я ему не доверяю», — отрезала Талия. «И я тоже», — согласился я. «С чего это мы должны стараться и уже тем более снабжать его супероружием?» «Правильно я говорю, Ника». Ник уперся взглядом в стол. Его пальцы выстукивали дробь по рукоятке стигийского меча. «Ну ведь верно, Ника», — подсказал я ему. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы перевести взгляд на меня. «Я должен это сделать, Перси. Он мой отец». «Ни в коем случае», — возразила Талия. «Не можешь ты считать, что это хорошая затея. А ты предпочитаешь, чтобы меч оказался в руках Кроноса?» «Да это был веский аргумент». «Время уходит», — напомнил Персефона. «У похитителя меча в царстве мертвых могут быть сообщники, и он будет искать выход». Я нахмурился. «Ты вроде бы сказала, что царство мертвых заперто. Ни одна тюрьма не бывает неприступной, даже царство мертвых. Души всегда выходят, находят новые пути отсюда, быстрее, чем Аид успевает их запирать. Вы должны вернуть меч, прежде чем он покинет в наше царство, иначе все пропало. Даже если бы мы согласились», — проворчала Талия, «то как мы найдем похитителя?» На столе появилось растение в горшке. Хилая желтая гвоздичка с несколькими зелеными листочками. Цветок Скособочился, словно пытался найти хотя бы лучик солнца. «Он будет указывать вам направление», — сказала богиня. «Волшебная гвоздика? Этот цветок всегда поворачивается в сторону вора. Если ваша добыча начнет приближаться к выходу из царства мертвых, то лепестки станут опадать». И, словно услышав ее, один желтый лепесток посерел и, порхая, упал на землю. «Если лепестки опадут, цветок умрет», — заключил Персефон. «Это будет означать, что вор добрался до выхода, а вы упустили его». Я посмотрел на Талию. Ей вся эта затея в поисках вора с помощью цветка, похоже, не улыбалась. Потом я взглянул на Ника и, к сожалению, увидел, что его лицо, знакомое выражение, я хорошо понимал это выражение, это желание сделать так, чтобы твой отец гордился тобой. Даже если этого отца трудно полюбить, в данном случае по-настоящему трудно. Ника должен был это сделать с нами или без нас. Я не мог отпустить его одного. Одно условие, сказал Персефон, Аид должен поклясться водами реки Стиг, что он никогда не поднимет этот меч против других богов. Богиня пожала плечами. Я ведь не владыка Аид, но я уверена, что он это сделает в качестве платы за вашу помощь. С гвоздики упал еще один листок. Я повернулся к Талии. Пока ты будешь сражаться с вором, я подержу цветок. Договорились? Отлично, вздохнула она. Ну, пошли. Пойдем искать этого клоуна. Царство мертвых не слишком соответствовало духу наступающего Рождества. Мы топали по дворцовой дороге в поля Асфаделия, и все было почти как в мое прошлое посещение, то есть сильно действовало на нервы. Куда ни кинь взгляд, желтая трава и чахлые черные тополя. Между холмами бесцветно двигались какие-то тени. Они приходили из ниоткуда и уходили никуда. Болтали друг с другом, пытаясь вспоминать, кем они были при жизни. Высоко над нами отливал черный свод подземелья. Я нес горшок с гвоздикой и чувствовал себя из-за этого очень глупо. Ника шел впереди, потому что его меч мог рассеять любую толпу мертвецов. Талия всю дорогу ворчала, что не стоило ей отправляться на дело с парой мальчишек. Мне показалось, что Персефона немного взвинчена. Спросил я. Нига продрался через сборище призраков, разогнав их стигийской сталью. Она всегда себя так ведет, когда я появляюсь. Она меня ненавидит. Тогда почему она тебя включила в этот список? Вероятно, идея моего папочки. Мне показалось, что он говорит искренне, но уверен я в этом не был. Странно, что Аид сам не обратился к нам. Если этот меч был для него так важен, то почему он предоставил вести разговор Персефоне? Обычно повелитель мертвых предпочитал лично припугнуть полукровок. Ника пробрался вперед. Какой-то многочисленной ни было толпа на полях Асфадели. А если вы когда-нибудь видели Таймс-сквер в канун Нового года, то у вас есть представление о том, что такое многочисленная толпа. Духи расступились перед ним. Он умеет разбираться с зомби, признала его способность Италия. Пожалуй, когда в следующий раз пойду в супермаркет, возьму его с собой. Она крепко сжимала в руках лук, словно опасаясь, что тот снова превратится в жимолость. Талия почти не возрослела, но по сравнению с прошлым годом И мне вдруг пришло в голову, что она навсегда останется такой. Теперь, когда она стала охотницей, это означало, что я старше ее. Чудно! Но сказала я, когда это тебе быть бессмертной? Она закатила глаза. Это не вполне бессмертие, Перси. Ты не можешь. Мы по-прежнему можем погибнуть в бою. Просто мы никогда не стареем и не болеем. А значит, живем вечно, если нас не разорвут на части какие-нибудь монстры. Опасность всегда существует. Всегда. Талия оглянулась, и я понял, что она разглядывает лица мертвецов. Если ты имеешь в виду Бьянку, сказал я тихонько, чтобы меня не услышал Ника, то она в Элизиуме. Она умерла смертью героя. Я знаю, резко оборвала меня Талия. Но тут же взяла себя в руки. Дело не в том, Перси, я просто... Ладно, забудем об этом. Я вдруг похолодел, вспомнил, что мать Талии погибла в автомобильной катастрофе несколько лет назад. Они никогда не были близки, но у Талии даже не оказалось возможности попрощаться с нею. Если тень ее матери бродит где-то здесь, неудивительно, что Талия нервничает. «Извини», — сказал я. Не подумал. Наши глаза встретились, и мне показалось, что она поняла выражение ее лица, смягчилось. Все в порядке. Давай поскорее покончим с этим. Я совершенно не обрадовался, когда цветок показал, что нам нужно двигаться в направлении полей наказаний. Я надеялся, что мы вырулим к Лизиуму, чтобы можно было пообщаться с красивыми людьми и хорошими в хорошей компании. Так ведь нет же. Цветку, казалось, были по вкусу самые суровые, самые пагубные углы царства мертвых. Мы перепрыгнули через поток лавы и пошли дальше, наблюдая сцены ужасных мучений. Не буду вам описывать их, чтобы вы совсем не потеряли аппетит. Но мне сильно хотелось заткнуть уши ватой и не слышать этих криков и музыки 80-х годов. Гвоздика повернула свой цветок к холму слева от нас. «Туда», — сказал я. Талию и Ника остановились. Они были покрыты сажей, севшей на них, пока мы шли мимо полей наказаний. Я, наверное, выглядел не лучше. С другой стороны холма до нас донесся громкий скрежет, словно кто-то тащит стиральную машину. Потом холм сотрясся. Бах, бах, бах. И мы услышали голос человека, изрыгающего проклятие. Талия посмотрела на Ника. «Это тот, про кого я думаю?» «Боюсь, что так», — сказал Ника. «Специалист номер один по умению оставлять смерть в дураках». Прежде чем я успел спросить, кого он имеет в виду, Ника вывел нас на вершину холма. Тот тип, которого мы увидели по другую сторону, выглядел не очень привлекательно. И доволен собой он тоже не был. Он напоминал какого-то игрушечного тролля с оранжевой кожей, а на поясе у него красовался нечто вроде набедренной повязки или плавок. Его скудные волосы торчали клочьями. Мужик прыгал на месте, бронясь и пиная камень, в два раза превышающий его рост. «Не буду больше!» — кричал он. «Хватит! Хватит!» После этого он разразился проклятиями на нескольких языках. Если бы у меня была копилка, куда провинившиеся клали бы по 25 центов за каждое ругательное слово, я мигом бы разбогател долларов на 500. Парень направился прочь от камня, но, сделав 10 шагов назад, ринулся назад, словно его притягивало туда какая-то невидимая сила. Он уткнулся в камень и начал колотиться о него головой. «Ну хорошо!» — возопил он. «Хорошо! Будь ты проклят!» Но он потер голову и пробормотал новое ругательство. «Но это в последний раз! Ты меня слышишь?» Ника посмотрел на нас. «Давайте, самое время, он между двумя попытками». Мы потопали вниз по склону. «Сизиф?» — крикнул Ника. Тип, похожий на тролля, удивленно посмотрел на нас, потом спрятался за камень. «Нет, вы обманываете меня своими одеждами. Я знаю, что вы в фурии». «Никакие мы не фурии», — сказал я. «Мы просто хотим с тобой поговорить». «Уходите!» — взглянул Сизиф. «Мне не становится лучше от цветов. Слишком поздно приходить со своими извинениями». «Послушай», — вступила Сталия, — «мы просто хотим...» «Ла-ла-ла-ла-ла», — завопил он. «У тебя... Я тебя не слушаю. Мы с ним устроили что-то вроде игры в пятнашки. Вокруг камня, и, наконец, Талия, которая была резвее всех, поймала бедняку за волосы. «Прекрати!» — закричал он. «Я должен двигать камни!» «Я подниму твой камень в гору», — предложила ему Талия. «А ты не ори и говори со своими друзьями!» Сизиф прекратил противиться. «Так ты поднимешь мой камень?» «Это лучше, чем смотреть на тебя». Талия бросила на меня сердитый взгляд. «А ты давай поскорее». После этого она подтолкнула к нам Сизифа. Подперев камень плечом, она принялась медленно подталкивать его вверх. Сизиф недоверчиво уставился на меня. Потом вдруг ущипнул меня за нос. «Ой!» — вкричал я. «Значит, ты на самом деле не фурия», — недоуменно заключил он. «Для чего этот цветок?» «Мы тут ищем кое-кого», — пояснил я. «А цветок помогает нам его найти». «Персефона?» Я сплюнул на землю. «Это одно из ее устройств слежения». Сизиф наклонился ко мне, и я почуял не очень приятный дух, исходящий от старика, который вот уже целую вечность закатывает камень в гору. «Знаешь, один раз я его провел. Я их всех провел. Может, переведешь?» Я посмотрел на Ника. «Сизиф обманул смерть», — пояснил Ника. «Сначала он приковал Танатоса. Это тот, кто пожинает душу умерших. И тут люди перестали умирать. Потом, когда Танатос освободился и собрался его убить, Сизиф попросил свою жену не совершать обряд похорон, чтобы он не мог успокоиться в мире. Эй, Сиси, можно я буду называть тебя Сиси?» «Нет!» Сиси провел Персефону, а ты разрешила ему вернуться в мир живых, чтобы наказать жену. А он взял и не вернулся. Старик рассмеялся. Я прожил еще 30 лет, и только потом они меня прибрали. Талия уже поднялась до половины холма. Она скрежетала зубами, толкая камень спиной. Ее лицо весьма красноречиво говорило: «Да скоро вы там!» «И в этом заключалось твое наказание», — сказал я Сизифу. «Вечно закатывать камень в гору». «И что, игра стоила свеч?» «Это временная неудача», — воскликнул Сизиф. «Скоро меня здесь не будет, и тогда вы пожалеете». «И как же это мы сможем, как-то ты сможешь бежать из царства мертвых?» — поинтересовался Ника. «Ты что, не знаешь, что оно заперто?» «Об этом и тот другой меня спрашивал». Сизиф коварно ухмыльнулся. Я напрягся. Кто-то еще спрашивал у тебя совета? Такой сердитый молодой человек, откликнулся Сериф, не очень вежливый. Приставил мне меч к горлу и даже не предложил не покатать мой камушек. И что ты ему сказал, спросил Ника. Кто он такой? Сериф принялся массировать плечи. Посмотрел на талию, которая почти добралась до вершины холма. Лицо у нее было пунцовым и мокрым от пота. «Ну, это трудно сказать», — ответил Сизиф. «Никто прежде его не видел. У него был такой длинный сверток с черной материей. Может, лыжи или лопата? Может быть, это здесь...» «Может быть, вы здесь подождете, а я пойду поищу?» «И что ты ему сказал?» — спросил я. «Не припомню». Ника вытащил меч. Стигийская сталь была так холодна, что в горячем сухом воздухе полей наказаний от нее шел пар. «А ты напряги мозги. Это кто же носит такие мечи?» Сморщился старик. «Сын Аида», — отрезал Ника. «Ну, отвечай». Вся краска отхлынула с лица Сизифа. «Я ему посоветовал обратиться к Мелиное. Она всегда умеет найти выход». Ника опустил меч. Я сразу почувствовал, что имя Мелиное встревожило его. «Ты что, с ума сошел?» — спросил он. «Это же самоубийство!» Старик пожал плечами. «Я уже и раньше обманывал смерть. Могу еще раз. И как выглядит этот полубог?» «У него был нос», — сказал Сизиф. «Рот, один глаз. И еще один...» «Один глаз?» — прервал его я. «У него на другом была повязка. Может быть, на голове волосы и...» Сизиф вздохнул и посмотрел на мое плечо. «Да вот же он!» И мы купились на это. Как только мы повернулись, Сизиф припустил вниз по склону. «Я свободен! Я свободен!» В 10 футах от подножия холма он до конца выбрал невидимый поводок и упал на спину. Мы с Ника подхватили его под руки и потащили в гору. «Будьте вы прокляты!» Сизиф разразился ругательными словами на древнегреческом, латыни, английском, французском и других языках, мне незнакомые. «Я вам не стану помогать. Катитесь в Аид. Мы уже здесь!» Пробормотал Ника. «Берегись!» — прокричала Таля. Я посмотрел вверх, и у меня самого изо рта чуть не вырвалось проклятие. Прямо на нас летел камень. Ника отпрыгнул в одну сторону, я в другую. Сизиф закричал. «Нет, камень неся прямо на него». Но он каким-то образом собрался и остановил камень, прежде чем тот сбил его с ног. Я так думаю, у него был... немалый опыт в таких делах. «Возьмите его опять!» — возопил Сизиф. «Пожалуйста, я не могу его сдерживать». «Нет уж, хватит!» — выдохнула Талия. «Давай, теперь сам!» Сизиф наградил нас новой порцией ругательств. Было ясно, что с большей он нам ничего не скажет, и мы оставили Сизифа наедине с его жребием. «Пещера Мелиное в той стороне», — сказал Ника. «Если у этого воришки в самом деле один глаз, то это может быть Эфон Накамура, сын Немезиды», — предположил я. «Тот, который освободил Кроноса». «Я думаю», — с мрачным видом откликнулся Ника. «Но если нам придется иметь дело с Мелиное, то у нас проблемы намного круче». «Идем». Мы пошли прочь, а Сизиф кричал нам вслед. «Ну, все, что было в последний раз, вы меня слышите? Последний раз!» Талию пробрала дрожь. «Ты в порядке?» — спросил я ее. «Да вроде бы, да», — неуверенно ответила она. «Перси, знаешь, что меня пугает? Я добралась до вершины и уж думала, что все, что это не так уж и трудно, что камень там и останется. И когда он покатился вниз, у меня возникло желание попробовать снова. Я решила, что смогу поднять его и второй раз». Талия задумчиво вернулась. «Идем», — сказал я ей. «Чем скорее мы выберемся отсюда, тем лучше». Мы шли, оказались целую вечность. В гвоздики упали еще 3 лепесточка. А потом это значило, что цветок был практически полумертв. Гвоздика показывала в сторону хребта, похоже на ряд неровных зубов, и мы потащились в этом направлении через долину, усеянную застывшей вулканической лавой. «Хороший день для прогулки», — пробормотала Талия. «Охотницы теперь, наверное, пируют где-нибудь в лесной поляне. Я думал, интересно, что сейчас делается у меня дома? Моя мама и отчим Пол забеспокоиться, когда я не вернусь вовремя из школы. Но такое со мной случается не в первый раз. Они быстренько сообразят, что я в каком-нибудь очередном поиске. Мама будет бродить взад-вперед по гостиной, не зная, вернусь ли я, чтобы развернуть подарки, купленные мне к Рождеству. Так кто такая Мининоя?» — спросил я, стараясь отвлечься от мыслей о доме.